Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 548. Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Евангелие от Матфея, 26 глава, 33 стих. Да, может быть, воскликнет кто-нибудь, но ведь это вовсе не обетование Божие. Совершенно верно. Это всего лишь обещание человека, а потому оно лишено всякой силы. Петр полагал и даже был убежден, что он сможет выполнить все то, что он сказал. Однако всякое обещание, у которого нет лучшего основания, нежели человеческое решение, остается пустым. Как только постигли его искушения, Петр тотчас отрекся от своего учителя и усилил свое отречение клятвой. Чем же является человеческое слово? Глиняным сосудом, который разбивается от одного только удара. Чем является собственное решение человека? Цветком, который благодаря заботам Божиим может принести плод, но предоставленный самому себе, падает на землю от первого порыва ветра, который движет всякой веткой. От слова человеческого зависит лишь то, что он в состоянии понести. А потому совсем не полагайся на собственное решение. От обетований твоего Бога зависит время, вечность, нынешний и будущий мир. Все, что принадлежит тебе и что принадлежит твоим любимым. Этот небольшой томик является чековой книжкой верующего, а эта страница – стремится предупредить его о том, в какой банк ему следовало бы обратиться и чьей подписью надлежало бы заручиться. Доверься Иисусу без ограничений. Не доверяй ни себе, ни другому человеку, но уповай единственно и всецело на твоего Господа.